Глава 20. Последний огонек на небе погас, а вот пламя костра, казалось, вознеслось к самым небесам, подпалив пятые точки десятки кружащих над ним ведьм, а затем, разделившись на две части, рухнуло в разные стороны. Обычный огонь исчез, превратившись в море волшебного пламени, гигантской волной рухнувшего на землю и понесшегося прямо на нас. На краткий миг я даже испугался, а затем на столь же малый срок возликовал, вспомнив, что в нынешнем облачении у меня иммунитет к огню, и порадовавшись, что моих конкурентов сейчас просто смоет этой волной, и мне ничего не надо будет делать. Но этому не суждено было сбыться. Бурлящая волна нахлынула на нас, вызвав среди гладиаторов вскрик ужаса. Волна, за краткое мгновение став шире и больше в десятки раз, ударилась о прикрывающий нас гигантский купол и потекла по нему, расплескиваясь во все стороны частицами огня. Зрелище было потрясающим. Будто мы на батискафе со стеклянным верхом нырнули в лавовый поток, а волны огня продолжали расширяться во все стороны, стекая уже из дальних краев купола, заключая нас в огненную полусферу. Еще несколько мгновений, и огонь наверху купола начал съеживаться, собираясь в ручейки, стекающие по его стенкам вниз, со всех сторон очерчивая границы арены. А сам купол, напитавшись энергией огня, утратил абсолютную прозрачность, будто покрывшись трещинами, которые время от времени словно молнии вспыхивали огненными трескучими искрами. «Внимание! Вы попали на арену испытания. Связь с вашим питомцем временно заблокирована. Умение «Бегающий сейф» на время соревнований отключено. Использование любых эликсиров и свитков на арене запрещено. До начала состязания 5-4». «Да твою же мать, как так-то? Что мне здесь делать со своими смешными хитпоинтами? Тут у каждого тролля их в 10, если не в 20 раз больше». Сердце гулко застучало. Обзор в очередной раз резко сократился, заливая всю периферию кровавым туманом. 3. У нас над головами раздался вопль ужаса, потерявшая управление ведьма на бреющем полете понеслась над куполом, лишь на краткий миг задев его носком своего остроносого сапожка. Вспышка света, и по куполу рассыпалась горсть золы, оставив на ее поскверкивающей поверхности темный росчерк. 2. Пожалуй, к куполу близко лучше не приближаться, и мне еще придется проверить мою теорию насчет ярости, брони и регенерации, даруемой ей. Надеюсь, прибавка ярости в бою пойдет удестеренными темпами. 1. Тролль, заманивший меня сюда, говорил, что здесь никаких правил нет. Но думаю, что все же не случайно те, кто согласились быть участником первыми, стояли за спинами тех, кто пришел сюда последним, даруя первым в самом начале боя некоторые преимущества. В любом случае, я не собирался в первую же секунду напрыгивать на спину мутного вампира, чей уровень я даже не видел. Пусть попадается сначала с остальными, а я уж как-нибудь потом присоединюсь. «Начали!» Вместе со вспыхнувшим у меня в голове словом над аренами разнеслось гудение драконьих рогов, повествуя о начале схватки. Но еще за миг до того, как они прозвучали, над нашей ареной разнеслись мои слова. «Даю 100 000 золотом за голову вампира!» То, что с арены уйдет только один боец, и ему или не с кого будет востребовать награду, или пообещавшему выплатить невменяемую сумму, будет некому ее отдавать, роли не играло. Здесь можно было предложить и миллионы, 10 и 100, без разницы. Насколько я успел заметить, большинство местных не слишком сообразительны, и, надеюсь, когда до них это дойдет, они уже вовсю будут рубиться со старшим вампиром, и отступать будет поздновато. Так и оказалось. Ближайшие гладиаторы разом устремились к нему. Вот только я не учел скорость этого самого вампира. Вот он стоял ко мне спиной, спокойно сложив крылья и слегка повернув голову в мою сторону. А вот он, уже размазавшись в воздухе, вонзает мне в грудь когти, в его боевой форме, больше похожей на клинки кинжалов. А пасть раскрывается настолько широко, будто он не просто хочет выпить мои кровушки, а сразу откусить голову. Не успел. Подскочивший ко мне сзади тролль взмахнул своей 2-метровой дубинкой, снося и меня, и вампира с такой силой, что над всей ареной разнесся хруст ломаемых костей. Я не стал досматривать, что случилось с моим двойником, который отправился в полет, похоже, даже не успев зажечь фаербол, как я ему приказал, и сам перекатом ушел с линии огня, теперь на четвереньках, уматывая подальше от месива, в котором приняло участие большинство бойцов. Мой план сработал. Сразу пятеро, включая двух троллей, накинулись на вампира, гася его со всех сторон. Может быть, конечно, они правильно решили, что сначала надо избавиться от самого сильного конкурента, а уж потом разбираться между собой. Но я все же предпочел списать это на свой гениальный ход. Не все поддались его очарованию, но все же. Тех, кто или не услышал моего вопля, или решивших забить на него, было трое. Самый большой тролль из тех, что я здесь видел, который сцепился со своей миниатюрной копией, только сотворенной из двух десятков булыжников, скрепленных между собой неведомой магией. Сзади же к троллю подкрадывалось нечто, пока мной здесь невиданное. То ли жаба с хвостом от ящерицы, то ли ящерица с головой жабы и с четырьмя весьма мощными лапами, увенчанными черными когтями. Сейчас все были заняты, разрывая друг друга на части. Мне бы прикинуться ветошью и не отсвечивать, ведь в схватке один на один у меня тут с любым было маловато шансов. Во всеобщей свалке магия не котируется. Когда меня заметят, мне не дадут ни единого шанса сотворить заклинание, чей каст длится больше одной секунды. Собьют с него и затопчут копытами. Вон мой двойник продержался, дай бог, 3 секунды. Значит, я продержусь не больше 6. Я огляделся еще раз, пытаясь принять решение. Вампир был окружен 4 противниками. 5-й уже лежал на земле, заливая ее своей кровью. Взлететь ему другие не дали. Впрочем, здесь лететь особо некуда. Высота сферы не больше 6 метров. Тролли при каждом ударе дубиной чуть не задевали ими ее свод. Вампир этому не сильно расстроился. В руках у него появилась пара кинжалов, которыми он работал с такой скоростью, что казалось, что там заработал наполненный кровью фонтан. Настолько много в воздух летало кровавых брызг. Я скостовал им под ноги озерцо лавы, чтобы они там без меня не скучали, а сам бросился к оставшейся троице. Непонятный жаба-ящер наконец зашел за спину троллю и уже напряг свои мощные икроножные мышцы, намереваясь напасть сзади, когда его спину пронзил ледяной гарпун, пробивая того насквозь и примораживая к земле. Я, не мешкая ни мгновения, вскочил на его усаженную шипами спину, взлетел на голову, оттолкнулся от нее и в великолепном прыжке вскочил троллю на спину, всаживая шип топора прямо ему в затылок. Конечно, толщина костей его черепа была такова, что, занятый своим противником, он вообще не заметил меня, и мой шип вряд ли бы пробил его, даже если бы мне удалось вбить его на всю глубину. Но мне этого и не требовалось. Я быстро подтянулся наверх и положил правую ладонь ему на висок. Без понятия, как должно действовать мое новое заклинание подчинения, слишком много всего мне здесь надо опробовать из того, что еще ни разу не делал. Однако выбора не было. В моей черепушке звучали непонятные слова, и от моей руки к голове тролля потек золотистый туман, впитываясь в его не слишком развитый мозг. Поздравляем! Заклинание сработало. Объект захвачен. Время действия заклинания 16 минут 44 секунды. Отлично! Замерший тролль словил от каменного голема быструю двоечку, но я приказал троллю не отвечать, лупя его, как до этого, дубиной, а схватить и бросить противника в честную компанию, сражающуюся по колено в лавовой луже. Все сработало почти идеально, вот только мы слегка не рассчитали бросок. Голем по пути задел свод купола и получил от него такой разряд электричества, что приземлился на своих противников уже в бессознательном состоянии. Это все равно внесло сумятицу в ряды противников, завалив вампира каменной тушей, заставив полностью погрузиться в лаву. Это и дало нам время разобраться с подмороженной лягушкой. Та оказалась на удивление живучей и даже успела разморозиться, оставив на пузе тролля впечатляющие отметины от своих когтей, когда ее череп поддался очередному удару дубины, хрустнул, сплющился, а после следующего удара, сломав ключицы, вошел внутрь грудной клетки. После этого меня оповестили о смерти очередного противника, вернее, сразу трех. Пока мы возились с промороженной лягушатиной, в другой группе произошли разительные и неприятные изменения. Трое из четырех противников вампира были утилизированы, а когда мы повернулись в его сторону, то увидели такую картину. Он весь с ног до головы, облепленный бурлящей лавой, вылезал на край озера, а у стоящего в центре лавы тролля подогнулись колени, и он рухнул в нее, разбрызгивая во все стороны потоки расплавленного камня. Честно признаюсь, не на такой результат я рассчитывал. И уж точно не думал, что все произойдет так быстро. Мы останемся один на один с основным противником. Однако делать нечего. Я пришпорил свою лошадку, и мы помчались к противнику огромными прыжками. Вампир только успел подняться на ноги и встряхнуться, сбрасывая с обгоревшей кожи капли каменного расплава, когда ему на голову обрушился страшный удар дубины. Вамп явно был не в форме, но все же успел слегка уклониться, уводя голову от удара. Дубина скользнула по плечу и на всей скорости врезалась в крыло, наполняя округу позитивным звуком ломающихся костей. В этот момент мне бы соскочить со своего коня, оставить его биться с вампиром, а самому издалека пулять в него магией. Но я не знал, будет ли действовать мой контроль на расстоянии. А если будет, то на каком? Магия новая, неисследованная. Не дай бог сделать что-то не так. А потом бегай, огребай от них обоих. Поэтому мне так и пришлось сидеть на его спине, цепляясь за топор и пытаясь хоть что-то рассмотреть за его тушей. Что было непросто, особенно когда тролль начал размахивать дубиной, схватившись за нее обеими руками. Все мои усилия теперь были направлены лишь на то, чтобы не сверзиться со взбесившейся лошади. И обстановку я мог оценить лишь на слух, слушая свист воздуха, рассекаемого кинжалами вампира, и хрустом костей после очередного удара тролля. По моим расчетам, к этому моменту каждая кость в его теле уже должна была быть сломана минимум дважды. И наша победа была близка настолько, что я начал задумываться, каким образом мне теперь валить тролля, как все мои несостоятельные фантазии были развеяны. Мой ездовой тролль вдруг замер с занесённой дубиной, содрогнулся всем телом, захрипел и стал заваливаться на бок. Я еле успел соскочить с его рухнувшей туши, с удивлением глядя на его развороченную грудную клетку, из которой торчали обломки ребер и свисали лохмотья мяса. Что это значит? Я понял даже раньше, чем посмотрел на вампира, поэтому и начал действовать моментально, запрыгивая на тушу тролля и прыгая снова в этот раз ногами вперед. Мое моментальное прозрение оказалось верным. Обгорелый, лишившийся крыльев и одной руки, вампир стоял, держа во второй руке огромное тролличье сердце, уже приближая к нему широко распахнутую пасть. Сдвоенный удар моих копыт по отвисшей челюсти отшвырнул его назад, а я схватил выпавшее из его руки сердце, отправляя его во все еще бурлящую лаву. Не хватало еще, чтобы этот кровосос поглотил энергию здоровенного тролля, восстанавливая свою псевдожизнь. На ногах мы оказались одновременно. И, не сговариваясь, рванули друг к другу. В его единственной руке был зажат длинный кинжал. Мои руки были пусты, так как топор так и остался торчать в черепе тролля. Впрочем, сейчас он мне и не был нужен. Я видел, с какой скоростью вампир атаковал своих противников и понимал, что своими неуклюжими попытками нанести ему урон топором я только его рассмешу. А нанося по три удара в секунду, он мне не даст кастовать ни одного заклинания. Так что я начал действовать по единственному рабочему в данном случае плану, очень надеясь, что противник не убьет меня с первого же удара. А может, просто в моем демонском теле накопилось столько ярости, что я только и мечтал, как бы почувствовать под своими руками хруст его костей. Судя по тому, как сузилось мое зрение, которое почти полностью заволокло окружающее алой пеленой, может быть и второе. Рука вампира метнулась вперед с немыслимой скоростью, и я даже не попытался остановить ее. Насаживаясь всем телом на острый клинок, обхватывая его тело, прижимая к нему руку и культю своими лапами и со всей дури вламывая рогами в подгнивший нос вампира. А потом повторил удар еще и еще раз. Вамп от такого приветствия явно поплыл, закатывая глаза. А я навалился на него, опрокидывая наземь, начав кастовать прямо над ним подземный огонь. Успел. Вампир еще ошалело мотал головой, как земля под нами пошла трещинами, и из-под нее ударили фонтаны ревущего огня. Они ударили вверх с такой силой, что добрались до защитного купола, растекаясь по нему во все стороны, и наверняка заставляя многочисленных зрителей, зависших над нами, отшатнуться в стороны и вскрикнуть от изумления. Впрочем, мне было на них насрать. Я смотрел, как обугливается плоть вампира, как облезает кожа, как сворачиваются в трубочку его уши, пытаясь спрятаться от неистового жара внутри черепной коробки, и долбил рогами по его лицу. Тот тоже не оставался безучастным. Разжать мои руки у него не получалось, и он ограничивался тем, что изо всех сил дергал единственной рукой, пытаясь расширить кинжалом рану в моем боку. Его первый удар снес мне десятую часть хитов, и сейчас они потихоньку утекали из-за его действий. Но я чувствовал, что он закончится первым. Видимо, вамп уже почувствовал это, но сдаваться не спешил, извернулся всем телом, переворачивая меня на спину, а сам, наваливаясь сверху, пытаясь хоть как-то укрыться от бьющего снизу огня, а затем вдруг замер, глядя на меня остекленевшими глазами. Я воспользовался этой секундой и скостовал священный гнев сквозь огонь, ударивший в нас сверху. На мои руки и лицо будто плеснули кислотой, но я знал, что противнику сейчас гораздо хуже. Окружившая меня сфера святой защиты наносила урона в 4 раза больше, чем само заклинание. Не знаю, у существа такого уровня, как вамп, должно быть много мощных и защитных атакующих средств, но, видимо, первая пятерка заставила использовать большую их часть. И теперь я видел, как его тело распадается хлопьями пепла, отслаивающегося от его тела и уносимого вверх потоками бурлящего огня. Но оказалось, он использовал многое, но не все. Замер он не зря. Видимо, активируя умение, которое не смог использовать во время замеса против 5 противников. Я вдруг почувствовал, что в мою голову будто впиваются мощные руки, выворачивая ее в сторону, вытягивая и обнажая мою шею. Миг, и пасть вампира распахнулась так, что не у каждого крокодила получится. Правда, половину зубов я у него все же выбил, как и обещал ранее, избавив заодно от щербатости. Но клыки остались на месте, и вошли они в мою шею с непередаваемой леденящей болью. Правда, ненадолго. Незадекларированная особенность, что при достижении уровня ярости в 50 единиц кровь демона превращается в огонь, явно ему не понравилась. Первый раз за всю схватку он завопил, отстраняясь от бьющего из моих жил пламени. Но было поздно. Глаза его от жара один за другим лопнули, орошая мне лицо кипящей жижей, а клыки почернели и начали крошиться. Он еще вопил, когда я в свою очередь раскрыл свою пасть, впился в его горло и рванул назад, раздирая все, и высушенную плоть, и толстую цепь на его шее, а затем и вырывая с корнем гортань. Вампир резко затих и в один миг осыпался, засыпая меня черным пеплом. «Поздравляем! Древний вампир Ви, телохранитель императорского дома, повержен. Уровень 400. Получено». Я отмахнулся от логов, но ко мне тут же пришли новые. «Внимание! Отношения с членами императорской семьи. Эрен, княгиня Северных земель, и Элизабет, княгиня Южных земель, ухудшились. Поздравляем! Вы стали первым победителем арены испытаний. Получено плюс 5 уровень. Уровень 257. Известность плюс 3. Отличительный знак «Победитель арены». При ношении на груди сила плюс 50. Остальные призы получите у распорядителя». Ну и ладно. Я завершил каст, приказывая подземному огню угаснуть, продемонстрировал десяткам зависших над ареной тыкв 2 средних пальца и, удостоверившись, что защитная сфера погасла, потопал к костру. Мне хотелось бы сказать, что по пути меня провожали овации, рукоплескания и восторженный рев толпы, но это бы значило нагло соврать. Мои собратья, окружившие арену со всех сторон, просто тихо расползались в стороны, то ли кланяясь, то ли горбясь, и глядя на меня из-под лобья, как можно быстрее стараясь уйти с моего пути. А местная знать просто улетела обратно к цитадели. И то, и другое, в принципе, меня устраивало. Пожимать многочисленные лапы, щупальца и копыта у меня не было никакого желания. С теми же, кто внутри замка, мы поговорим уже очень скоро. Подойдя к костру, первым, что я увидел, были испуганные глаза распорядителя. И я уже было решил, что с девчонками что-то произошло, и он боится отвертывания его тупой башки, и даже в чем-то оказался прав. Усекновения головы он боялся, вот только совсем по другой причине. С девчонками все оказалось в порядке, хотя около них и лежал десяток трупов разной степени расчленения. Завершающим штрихом в этой картине был гоблин, уткнувшийся рожей в зад своему собрату и застывший сам с откляченной вверх жопкой, из которой торчал горящий факел, который еще недавно несла перед нами лапочка. Видать, они умудрились рассердить ее по-настоящему. Причина страха у правителя оказалась несколько в другом. Здоровенный тролль повалился на колени, кланяясь мне в ноги. «Простите меня, господин, не убивайте, это все, что у меня есть». С этими словами он протянул мне увесистый кожаный кошель. Я с удивлением посмотрел на Флору, а та только пожала плечами. «Когда появился этот вампир, ставка на тебя упала до 1 к 700. Но на тебя все равно никто не хотел ставить. На того, что поставили на остальных, не хватает, чтобы перекрыть твою ставку 25 золотых. «Что же ты так?» — поинтересовался я у согбенного тролля, проверяя когтем остроту своего топора. «Ставки на одних всегда должны перекрывать ставки других. А то так недолго в трубу вылететь, а то и лишиться головы». Тролль задрожал крупной дрожью, а я продолжил. «Но ведь ты же сможешь предложить мне что-то, что покроет недостающую сумму, не так ли?» «Есть!» — радостно вскинулся тролль. «У меня есть что дать. Карта! Карта — настоящее сокровище! Сокровище мой народа!» «Ага», — скептически хмыкнул я. «Карта с крестиком где-нибудь у черта на куличках, а когда я туда приду, что я там обнаружу? Десяток чугунных котлов, закопанных на 10-метровую глубину, да 2-метровый деревянный член, принадлежащий когда-то дочери вашего вождя». «Моя, — сказал, — настоящее сокровище. Там спрятано секретный город троллей, и тамошние мастер могут сделать силу ловкости жизни много тебе и твоим друзьям. Сильно повысить. Без карты вам город не найти». Я ничего не стал говорить, лишь забрал увесистый мешочек и протянул руку, в которую тролль радостно вложил замусоленный свиток. «Поздравляем! Вы обнаружили древнюю карту. Одно из 100 секретных мест этого мира разблокировано. Доступ к нему имеете только вы и члены вашего клана». «Ладно, с этим разобрались, а что там с моим питомцем?» «Что с Долом? Как он там, жив?» «Жив еле-еле. В самом начале чуть не помер, когда вампир притащил с собой эту штуку. Дол попытался ее атаковать и сразу потерял половину хитпоинтов. Исчез из поля зрения, я думала, помер, а оказывается, ты ему какое-то новое умение добыл. Прячется так, что и не найти. Эта хреновина за 3 минуты всех на куски порубила. Начала твоего барана искать. Но тут ты вампира замочил, и хреновина эта замерла на одном месте. Теперь Дол на ней каждую минуту свой суперудар отрабатывает». Флора махнула рукой в сторону второй арены, где за пламенной оградой возвышался какой-то шар, слепленный из множества острых костей, когтей и зубов. Это явно была тварь из мира мертвых, и живым это в таком виде не было никогда. А было сотворено какой-то жуткой магией из останков множества разных и явно хищных существ. Рядом с ним Дол выглядел совсем крошечным. Но от его ударов противник каждый раз сотрясался и терял десяток другой костей, дождем осыпающихся на землю. Один удар, второй. На третий Дол расправил крылья и вознесся к самому куполу, откуда не зринулся вниз и, сложив крылья, врезался в бок существа от столкновения развалившегося на несколько частей. Треск и скрежет при этом стояли такие, будто на предприятии, где кости дробят, и делают из них костную муку. Дол расправил крылья и сделал круг почета вокруг поверженного противника. «Выпендрёжник, блин! Если бы я не отрубил хозяина этой хреновины, сейчас так и ныкался бы по всей арене!» «Поздравляем! Ваш питомец стал первым среди питомцев победителем арены испытаний. Награда. Получено плюс 5 уровней. Уровень 241. Известность хозяина плюс 1. Отличительный знак. Победитель арены. Приношение и сила плюс 75. Внимание! Отношения с членами императорской семьи, Эрен, княгиня Северных земель, и Элизабет, княгиня Южных земель, ухудшились». Пока я читал наградной список, Дол спорхнул и приземлился уже около нас, глядя на меня так, будто это благодаря ему я завалил вампира, а не наоборот. «Молодец, молодец, бараноид! Пучок морковки ты сегодня заработал». «Ну что, уважаемый?» — обратился я к распорядителю. «Вот мы и пришли за нашей основной наградой». Слава всем богам, В этот раз все прошло без накладок. Скрипт сработал, из-под попы тролля показался золотой сундучок, а из сундучка появилось два амулета и два мешочка с 1000 золотых в каждом. Хотя этот же тролль совсем недавно меня клятвенно уверял, что у него больше нет ни копейки. Ладно, если с карты меня не обманул, пусть живет. Я на свою ставку и не рассчитывал. Просто оставил девчонок на попечение громилы, будто залог в банке под его надежной охраной. Лапочка, даже расчувствовавшись, оставила ему меч и щит, так как все равно ей ходу с ними в цитадель нет. Больше не говоря ни слова, мы развернулись и потопали к цели нашего путешествия. «Вот чёрт!» — отойдя подальше от костра, не выдержала Флора. «После всего, что здесь произошло, мне еще больше хочется напинать по отвислым задницам тех девок. Но тролль прав. Без амулета в замок не пройти. Придется вам двоим с лапой туда топать. Если будет возможность, хотя бы в чаем там вместо меня плюнь». «Но задница-то у них как раз очень даже ничего», — возразил я. «У них мозги отвислые, а в чаем сама плюнешь». Я залез за пазуху и вытащил оттуда амулет на порванной цепочке. «Вот, держи. Это тебе тот вампир передал. Попросил вывести тебя в большой свет. Если, конечно, в большой свет в стрингах выходит. С другой стороны, на лапе и того нет. И ничего, вон какой бодрой походкой наяривает. Любо-дорого посмотреть». «Замерзла я просто без факела. Хоть бы немного согреться», — буркнула лапочка и замолчала, склонив голову, так как мы дошли. «И снова здравствуйте», — громко оповестил я хмурых стражников, демонстрируя им висящий на шее амулет. «Надеюсь, теперь нам можно пройти». Вперед вышел давешний тролль, угрюмо покачав головой. «Прости, воин, пришел приказ вас не впускать. Вот». Он швырнул к моим ногам тощий кошель, тихо звякнувший от удара о землю. «Прими это как компенсацию за утерянную возможность. Ты бравый воин, мы не хотим тебя убивать. Возьми деньги и уходи. Эти врата никогда не отворятся перед тобой». «Ну что ж», — тяжело вздохнул я, слезая с дола и подбирая с земли кошель. «Видимо, не судьба».